Так как она с мужем была во многом виновата в предстоявшем падении, то, конечно, знала, как много поводов имели испанцы к горькому недовольству правительством. Поэтому, неприметно собрав свое золото, драгоценности, она позаботилась о безопасности своего семейства и своей собственной, уехав в Сан-Андрес с герцогом Рианцаресом. Теперь она могла удобно наблюдать издали за ходом разрушительного процесса в Испании. Еще спокойнее, как будто не выезжая из Аранхуэса, проводил время король. Сидя в гондоле в маленькой бухте гавани Сан-Себастьяна, он с неутомимым усердием ловил рыбу, в то время как его жена томилась страхом и ожиданием. По целым дням можно было видеть короля, сидящего с закинутой удочкой, как будто весь мир около него был раем, а он сам — Адамом до изгнания. Что ему было за дело до беспокойств и смут в государстве? Ведь он был только мужем своей жены и не желал бесполезно омрачать даже часа своей жизни. Если заблуждение Изабеллы имели еще оправдание, то кроме вредного влияния иезуитов, оно состоит главным образом в том, что испанская властительница была связана с Франциско де Ассизи раньше, чем была в состоянии смело рассуждать. Во дворце Сан-Себастьяна, из окон которого открывался великолепный вид на море, Изабелла ожидала с нетерпением 18 сентября. Она надеялась, что свидание с императором Наполеоном исправит все. Во все это время из Мадрида приходили депеши от Гонсалеса Браво, старавшегося сначала смягчить настоящее положение дел, но потом делавшего все тревожные и тревожные пояснения и сообщения. Наконец, после перехода флота на сторону инсургентов, восстание могло легко распространиться по всему полуострову. Когда достойный министр известил королеву, что граф Джирдженти приехал в Мадрид вопреки ее повелению, Изабелла была разгневана до крайности. Сознание своей виновности обнаруживалось в ней тем, что она во всех родственниках видела соперников престола и боялась их. Это было причиной, побудившую ее изгнать герцога Монпансье, свою сестру Луизу, живших теперь в Лиссабоне. Это же заставило ее отослать в Париж графа Джирдженти и дочь Марию. Она боялась, что кто-нибудь из них воспользуется теперешним волнением, чтобы вытеснить ее, и, чувствуя себя слабою на троне, она удалила их из страны. По приказанию королевы некоторые комнаты во дворце Сан-Себастьяна, назначенные для императорской четы, были отделаны с роскошью, потому что это свидание должно было быть так же блестяще, как и важно по своим последствиям. Стены комнат были обиты цветами и гербами императорской фамилии, галереи коврами, вышитыми золотом. В капелле большой оркестр разучивал музыку, блестящие иллюминации и фейерверк уже были готовы. Придворные дамы были обязаны ежедневно придумывать новые туалеты для королевы. Все казалось недостаточно роскошным и истинно королевским для высокомерной Изабеллы. Она хотела принять императора и его супругу с невиданным дотоле блеском. Заботы о выборе лучшего из бесчисленного множества платьев и драгоценных украшений, кажется, заглушили у нее заботы о восстании. Лучшим доказательством этому служило то, что Изабелла, наслаждаясь лакомыми блюдами в обществе дона Морфори, явно полнела с каждым днем. Через 24 часа после пленения Энрике и Рамиро Гонсалес Браво прибыл в Сан-Себастьян и доложил о себе королеве, слушавшей обедню патера Кларета. Изабелла с нетерпением и любопытством приняла министра, имевшего, без сомнения, важные новости.